как он характеризовал это преступление, подписывали. Тем самым, вроде коллективный приговор был. Вероятно, в архивах будут найдены все или почти все документы, и тогда можно будет точно установить, на каких списках стояла подпись Хрущева. Очевидно, что избежать общей круговой поруки участников массовых убийств Хрущев не смог. Вот характерный рассказ самого Хрущева. Все кандидаты в члены Московского городского комитета партии, как и кандидаты в члены районных комитетов Москвы, должны были выбираться с одобрения НКВД. Именно НКВД принадлежало последнее слово. Можно ли выбрать в райком или горком такого человека? Нам думалось, что так и надо, иначе враги пролезут в партийные органы. Вот что произошло на Московской партконференции в 1937 году. В военной академии имени Фрунзе работал один военком, которого мы в районе считали хорошим товарищем. При выборах в горкоме мы выдвинули его кандидатуру. И когда в момент голосования было названо его имя, вся конференция долго и горячо аплодировала. Вдруг в этот самый момент принесли мне записку из НКВД. «Примите меры, чтобы этот человек не прошел в горком партии. Ему доверять нельзя. Он связан с врагами народа и будет арестован». Мы послушали и выступили против этого человека. На делегатов конференции это произвело тяжелое впечатление. Следующей ночью этот человек был арестован. Хрущеву приходилось нередко изменять своему, в общем-то, честному и искреннему характеру. Тогда был установлен порядок, что партийные руководители, работая в тесном сотрудничестве с органами НКВД, должны были посещать тюрьмы. Хрущев рассказывал об одном из таких посещений, когда он встретил в тюрьме старого большевика Трейвеса. В 20-е годы Трейвес был широко известен как комсомольский деятель. Сейчас, вспоминал Хрущев, когда прошло столько лет, должен сказать, что Трейвес работал очень хорошо, преданно, активно. Это был умный человек, и я был им очень доволен. Трейвес трагически кончил свою жизнь. Он был избран секретарем Калужского горкома партии и хорошо работал там. Гремел, если можно так сказать, Калужский горком. А когда началась вся эта мясорубка в 1937 году, то и он не избежал ее. Я встретился с Трейвесом, когда он сидел в тюрьме. Тогда Сталин выдвинул идею, что секретари обкомов должны ходить в тюрьмы и проверять правильную деятельность чекистов. Поэтому я тоже ходил. Конечно, Хрущев не предпринял никаких шагов, чтобы спасти Трейвеса. Да это было и невозможно. Выбор был простой. Либо ты сажаешь в тюрьму, либо тебя сажают. Правда, многих участников тех страшных избиений постигла и та, и другая участь. Вначале они сажали, потом сами стали жертвами репрессий. Мясорубка, о которой говорил Хрущев, работала безостановочно. Надо думать, что именно в результате своего послушания Хрущев в январе 1938 года был избран депутатом Верховного Совета СССР и членом его президиума. В то же самое время он стал кандидатом в члены Политбюро ЦК ВКПБ. Он занял место Постышева, одного из старых коммунистов, прежнего руководителя украинской партийной организации. За год до этого тот страшный 1937 год были уничтожены почти все члены ЦК